Глава 13. В минуты отчаяния или просто сложные моменты жизни человеку свойственно уходить в другие миры. Эскапизм – наше все. Не случайно книги, игры и фильмы на эту тему становятся не менее популярными. Скорее наоборот. Чем тяжелее реальность, тем больше хочется уйти в другой мир. Самое смешное, что я лишь подтверждал это правило. Чуть что случится, так я тут же бегу к вратам, чтобы переключиться с обывательских проблем на игровые. И даже вроде как помогало. Всяко лучше, чем сидеть, страдать и думать, а что если. Лицей ждал меня возле дома Троуга. Впрочем, не только он. В сборе была вся честная компания. Лица серьезные, сосредоточенные. Нарис новые утепленные сапоги, зверолюд обзавелся забавными браслетами зеленого цвета, а Корл стоял уже в доспехах. Лишь котомки на палке за спиной не хватало. «Вы-то куда?» «В Атрайн», — ответила за всех Рис. «Я им говорю, что в этом нет никакого смысла», — включился в разговор Лицей. «В случае опасности мы не сможем быстро отступить и перегруппироваться». «Согласен. Все поляжем». «Можем уврат быть», — сказал Троук. Интересно, что творилось у него на лице? За закрытым шлемом и не разглядишь. Однако голос Корла был не таким бодрым, как обычно. Не зная я его, так подумал бы, что Троугу попросту страшно. «Или так», — согласился я. «Если что будет опасное, дадим знать. И тогда уже позовем кавалерию. А по Атрайну пойдем только мы с Лицием». Казалось, мой ответ Троугу пришелся по душе, а Рис, напротив, не устроил. Однако она и слова не сказала. Лишь пристально посмотрела на меня, как следователь на захмелевшего рецидивиста, уверявшего, что тот не причастен к грабежу винноводочного, а после кивнула. Вот и ладненько. «Карта!» — протянул мне кусок пергамента Лицей. «И сдача!» Я хотел было сказать, чтобы он оставил сдачу себе, однако мешок оказался весьма увесистым. Забрал и то, и другое. Если верить вернувшимся деньгам, этот кусок старой бумаги обошелся Лицею в 400 грамм. Я боялся, что сумма будет большей. Карта развеялась в моих руках. Не густо. Лабиринт оказался исследован лишь на треть. Придется попотеть. Хождение межмиров стало для меня таким же обыденным занятием, как катание на лифте. Подумаешь, переместиться в пургатор, расплюнуть, а следом отправиться в Атрайн, легче легкого. Хотя, конечно, я немного врал. В самом перемещении не было ничего необычного, а вот посещение нового мира интриговало. Особую пикантность придавал тот момент, что почти все, кто упоминал об Атрайне, настоятельно рекомендовали его не посещать. И вот после двух перемещений я здесь, в обители вратаря умирающего мира. «Подожди», — сказала мне Рис. «Возьми. Если вам будет угрожать опасность, выстрели один раз в воздух». Она передала мне свой посох, тот самый, с которым практически никогда не расставалась. Малый посох огня. Выпускает огненный шар, способный воспламенить противника или нанести ему ожог. Не воздействует на существ огненной формации. Плохо воздействует на существ из неживой материи. Зарядов 425 из 1000. Зона действия в пределах видимости. Примечание. Длина полета огненного шара зависит от навыков стрельбы и слежения. «Спасибо», — бросил я, понимая, что отказаться тут не получится. «И будьте осторожны». «Я всегда осторожен», — недоуменно заметил Лицей. «Если вести себя иначе, вероятность выжить значительно снижается». Когда с прощаниями было закончено, мы вышли наружу. Ветер тут же растрепал волосы, полы плаща стали хлестать по камням, в лицо пахнуло влагой, словно мы стояли рядом с теплым морем. Может и так. В любом случае, из-за тумана, клубящегося далеко внизу, разобрать что-либо не представлялось возможным. Дорога делала один полный оборот вокруг скалы, в которой находились врата, после чего спускалась к тем каменным островам, что я уже видел ранее, в тех самых воссозданных воспоминаниях. поэтому пока мы спускались, Троук и Рис не могли нас видеть. Что было очень на руку. Я положил посох сбоку у камней и придавил небольшим булыжником. Лицию, с интересом наблюдающему за моими манипуляциями, все же пришлось объяснить. Если мы попадем в задницу, то меньше всего мне бы хотелось, чтобы там оказались Троук с Рис. Никаких знаков не будет. Зверолюда мой ответ вполне устроил. Он молчаливо дождался, пока я закончу, после чего мы медленно продолжили спуск. Если даже ловкий Лицей не торопился, осторожно выбирая, куда ступить, то обо мне вообще не следовало говорить. К тому же рельеф ясно давал понять, ошибок Атрайн не простит. Вырубленная в скале дорога оказалась хоть и широкой, но скользкой. Видно, что камень был стесан тысячами пар ног. Добавить к этому, что с одной стороны пути выступали острые скалы, а с другой скрывался в тумане обрыв, так желание торопиться совсем пропадало. «Когда появился первый разлом, врата в Тирольте, ближайшем городе, закрылись», — пояснил Лицей. «Все игроки стали пользоваться этими. Когда-то здесь трудно было разминуться, несмотря на широту пути. Но потом все пришло в упадок. Кто мог, покинули мир, другие остались в Тирольте». Мы выбрались на широкое плато, и теперь перед нами оказались те самые острова. Вблизи они были еще больше, и благодаря туману чудилось, что глыбы действительно висят в воздухе. Каждому вела каменная тропинка шириной не более полуметра. Мы поднялись к первому острову. Я повернулся к скале, рассмотрел тот самый выступ, с которого мы начали свой спуск, и помахал Троугу и Рис. Даже показал большой палец и улыбнулся. Мол, нечего переживать, все нормально. Собственно, страха действительно не было. Так, небольшое волнение. При переходе по своеобразным каменным перешейкам я не дергался. Скал или другой основы, на которой держались острова, видно не было. Туман их бережно скрывал. Создавалось даже ощущение, что вокруг вода. Подумаешь. Трава, росшая на каменных выступах, была ярко-зеленого цвета и сочно хрустела под ногами. От росы сапоги почти сразу стали мокрыми, однако меня это совсем не волновало. Подумалось, что будь этот мир более безопасным, сюда бы выбирались на пикники многие игроки. Даже несмотря на туман, место казалось очень привлекательным. В видениях преследователи и беглец прошли эту локацию довольно быстро. Нам же с Лицием понадобилось около получаса, если не больше. Понятно, мы не бежали, даже наоборот, старались не торопиться, чтобы не попасть впросак. Однако я все же думал, что большой земли достигну намного раньше. Интересно, но трава здесь росла только у самого обрыва. А вот дальше земля пошла более каменистая и безжизненная. С каждым новым шагом скалы вдоль дороги становились выше, пока не скрыли собой небо. Вот теперь на меня накатило нечто вроде паранойи. За очередным поворотом чудился притаившийся враг. Камни необычных форм казались похожими на замерших ищущих, и если раньше я не обращал внимания на тишину, то теперь от звука собственных шагов, разносившихся эхом, невольно вжимал голову в плечи. Лицей, двигавшийся не впереди, а рядом со мной, внимательно шевелил ушами, хотя его лицо было относительно спокойно. Я достал карту и стал ее изучать. Открывшаяся часть лабиринта находилась восточнее, и если сопоставлять с пройденным нами путем, до нее идти еще столько же. За изучением карты я пропустил самое важное — исчезновение Лицея. Хотя нет, исчезновение — процесс, предзавершающий все действо. Началось все с хлопка. Такого мощного, хлесткого, будто неведомый пастух щелкнул кнутом. Я вздрогнул, чуть присев на колени, и поднял голову, повернувшись в сторону звука. Трое ищущих, что стояли поодаль, мне не понравились, учитывая, что одного я знал. Зверолюд-леопард с направлением спрут. Я одновременно и успел, и не успел. Смог убрать карту, поднять голову и посмотреть, как будто в кино ищущий стреляет из подобия ружья. Лицей вытянул руку вперед, интуитивно защищаясь, а потом его смело с места. Был и вот уже пронесся на добрых метров 20, рухнув безжизненно на спину. А я так и стоял с открытым ртом. угроза. Медленно, слишком медленно. Я почти коснулся Лиция. Однако это оказалось лишь иллюзией. Он далеко отлетел и упал на мелкие камни, безвольно разбросав руки. Как? Почему так получилось? Я же умею откатывать время, я же всегда все исправлял. Меня самого с такой силой отбросило в сторону, будто рядом взорвалась мина. И несколько секунд спустя пришло осознание. Выбило. Меня выбило из тела опять. Только теперь внутренний я не спрашивал разрешения. Вся та гамма темных эмоций, что я испытал, дала ему силы. И он управлял телом, а я словно завис сверху, наблюдая за произошедшим со стороны. Тело в одно мгновение обросло черными доспехами. Я даже замер, забыв о чертовщине с выбитым сознанием. Действительно, сейчас не время выяснять, кто прав, а кто нет. Объективно, тот я чуть лучше в делах военных. Да и происходящее действительно было очень круто. Доспехи появлялись из ниоткуда, точно прирастая к телу. Не они были частью меня, а я частью их. Наручи, поножи, нагрудник, воротник, шлем. 1-2 секунды, и вот уже перед противниками стоит гигант в полном черном доспехе. Едва заметное движение головы, и у него в руках появился грамм. Странно, но страха за этого здоровяка, что использовал предводителя, у меня не было. А вот определенные опасения, что тот я будет не очень рад возвращению моего сознания в наше тело, имелись. В наше? Черт возьми, с каких пор я называю этого псевдосимбионта мы? Но размышлять на эту тему времени не было. Подо мной уже началась заварушка. Оставалось лишь изучить еще 2 врагов. Итак, стрелок Архалус и обнулитель зверолюд Волк. Угу. Первый засел тогда на крыше. Теперь хотя бы стало ясно, как он удрал. На крылышках. А второй, видимо, тем временем унес спрута. Но то были дела давно минувших дней. Именно сейчас спрут безуспешно пытался схватить меня щупальцами. Безуспешно, потому что черный рыцарь в душе был средиземноморским поваром и явно решил приготовить на обед суп из кальмаров. Стрелок убрал ружье в инвентарь и доставал еще какую-то огнестрельную приблуду. А вот обнулитель вел себя самым странным образом. Он побежал. Нет, не драпанул отсюда, сверкая пятками. Понесся по направлению ко мне. Без доспехов, оружия. В чудовищном арсенале еще оставались, конечно, острые зубы, однако против мощной брони они были более чем бесполезны. И черный рыцарь всей душой ждал этого ищущего. Я чувствовал, как нарастает его злоба. Как она готова выплеснуться. И тем неожиданнее оказалось произошедшее далее. Они столкнулись. Как могучая волна накатывается на гордый, но высокий мыс. Вода после уходит в песок. Покоренная, успокоенная, чтобы через некоторое время повторить вновь свою бесплодную попытку. Однако у человека-волка не будет второго шанса. Он еще был жив, но грамм распорол серую шкуру, вырвавшись из широкой спины. Только такую победу называют пирровой, потому что зверолюд коснулся доспеха. Игрок с навыком обнулитель устраняет все положительные и отрицательные значения кармы. Плюс 1480 единиц кармы. Текущий уровень — 0. Все произошло настолько быстро, что времени думать не было, лишь действовать. Черный доспех распался, я не уполз, а буквально рухнул в те глубины, откуда выбрался, а я настоящий вернулся в тело. Однако меня такой расклад тоже не устраивал. Оказаться безоружным перед кучкой не очень доброжелательно настроенных ищущих — вариант хуже, чем договариваться со своим вторым я. Я снова парил наверху, наблюдая за последними шагами волка. А тот другой по-прежнему находился в моем теле. Только теперь мы знали, какую опасность несет в себе зверолюд. И черный рыцарь успел изменить угол наклона меча. Волк кричал. Вопил так, как не воют его земные собратья, завидев луну. Та самая рука, волосатая с длинными острыми ногтями, больше похожими на когти, коснулась не доспеха, а лезвия грамма. Навык коротких клинков повышен до 23 уровня. В Вторую руку я успел перехватить у запястья, вывернуть и перебросить зверолюда через себя. Он крепко приложился головой о выступ скалы и рухнул на камни. Если судить по оборвавшемуся воплю, потерял сознание, но еще не умер. Я хотел его добить, но мерзкий спрут попытался спасти своего напарника. А может, ему просто надоело стоять без дела. Сразу с десяток щупалец потянулись из рукавов ищущего. Одно даже уже оплело ногу. Черный рыцарь обернулся. И, несмотря на закрытый шлем, я заметил, будто налитые кровью глаза. Я был богом гнева, воплощенным в теле полукровки. Уверенными ловкими движениями он стал махать грамом, словно обезумевший дровосек пробирался сквозь густую чащу с топором. Падали, извиваясь отростки щупалец, сморщивались и тут же исчезали. Архалус тем временем вытащил небольшой пистолет, быстро зарядил его и выстрелил. Крохотный дротик ткнулся в доспех и с легким звоном отлетел в сторону. Они пытаются обездвижить и усыпить. Или усыпить и обездвижить, разница невелика. И что самое важное, чем ближе я подбирался к спруту, тем подвижнее были его щупальца. Такое ощущение, что в ближнем бою там ловить нечего. Огненная трубка? Тоже слишком далеко. Плазмоган? Я запамятовал, сколько там осталось зарядов. К тому же у темного явно свои взгляды на тактику ведения боя. Я чуть изменил траекторию движения, на ходу скостовав боевой телекинез в сторону спрута. Заклинание не прошло, точнее, не возымело действия. Зверолюд успел отскочить, однако его щупальца почти до конца втянулись обратно. Самое то для быстрого нападения на Архалуса. Тот выстрелил транквилизатором еще раз, целясь в сочленение доспехов, и снова потерпел неудачу. Пернатый вовремя сообразил, что его пукалкой здесь особо не навоюешь, и стал отступать, вытащив небольшой меч. Весело. Видимо, темный подумал так же, потому что из-под шлема послышался смешок, больше похожий на сытый рык довольного зверя. Щупальца спрута обвили туловище и левую руку в последней попытке справиться со мной. Вообще ситуация почти патовая. На дальнем расстоянии зверолюд не так силен в своем направлении, а близко темного не подпустит. По-моему, сейчас самое время добивать стрелка. Потом уже будем думать, что делать с главнюком. Что-то из разряда «война план покажет». Однако закованный в черную броню полукровка одновременно был мной и в то же время не был. Он уже спрятал грамм, вытянул руку, соединив большой и указательный палец, и едва заметно вскинул запястье. Ну, чисто человек-паук. Навык мистицизма повышен до 15 уровня. Хотя я понял, что новое заклинание подействовало нужным образом и без строчки в интерфейсе. Магнит сработал даже лучше, чем надо. Меч вырвало из рук стрелка. Тот, вычерчивая широкую дугу, полетел ко мне. Только темный не собирался ловить оружие. Он легко уклонился, и клинок продолжил свое путешествие, срезав одно из щупалец и ткнувшись в щит спрута. Подстраховался, зараза, покровом. Однако дело было сделано. Я вырвался из цепких объятий и в несколько шагов оказался возле безоружного стрелка. Тот взмахнул крыльями, пытаясь уйти в сторону, но было уже поздно. Темный схватил ищущего поперек, словно крестьянин, в голодное время мешок картошки и бросил в спрута. Натуральным образом метнул точно подходящий для этого дела снаряд. Зверолюд даже успел смягчить падение, подняв щупальца, но все равно завалился на землю вместе с компаньоном. А я уже бежал к ним широкими размашистыми шагами, просто машина для убийств, не иначе. Спрут даже сбросил с себя стрелка, подняв голову, и тут же получил в худое леопардовое лицо. Удар был сильный, усиленный черным кулаком. Обывателю бы от такого шейные позвонки перебило. Спрута немного спас покров, хотя голова сильно запрокинулась назад. Но я не собирался останавливаться. Рука мелькала так быстро, что превратилась в единое черное пятно. Навык рукопашного боя повышен до 15 уровня. Всего лишь 7 покровов, если я не ошибся в счете. Недооценил меня, зверолюд. Но ему же хуже. Как мне и думалось, удар латной перчаткой предводителя оказался смертельным. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на спрут. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение обучения. Захвачено заклинание «Вихрь». Я поднялся на ноги и неторопливо достал грамм. С явным наслаждением и удовольствием провел кончиком меча по телу стрелка, глядя, как разом осыпаются покровы. Меч коснулся тела, оставляя после себя кровавую полосу, а из-под шлема раздался булькающий звук. Довольная усмешка голодного зверя, который терзает беззащитную жертву. Казалось, я может заниматься этим бесконечно. Что ж, пора это прекращать. Все, хватит. Послышался довольный смешок. Грамм проткнул стрелка легко, играючи. Ищущий закашлялся кровью, а я провел мечом почти до подбородка, не замечая сопротивления плоти. Вы убили враждебно настроенного игрока. Доступна смена направления развития на стрелок. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено заклинание обледенения. Скудненько. Посмотрим, что там у волка. Развернулся темный, размышляя вслух. Хватит, верни мне тело. Ушел, зараза. Я повернул голову. Действительно, на дороге лежал лишь Лиций. Обнулителя видно не было. «Верни мне тело!» «Зачем? Мне кажется, что ты не совсем грамотно используешь его ресурсы». Я напрягся, сосредоточившись на своем сознании. Но оно было словно под защитой. Сейчас темный был мощным фаерволом, а я слабым вирусом. «Не стоит», — сказал я, снимая доспех. «Будь хорошим мальчиком и сиди тихо, а плохой пусть пока погуляет на свободе».